Нашом таковел таву простор не було, мир соці на морбе Сховар сачвенца. Ара медац ма севедре, снад чвен дане таро цец хлиса нисган. Sa-sa-u.